Мистер По нахмурился. «Может быть, вы сперва взглянете на доктора Монтгомери?» «Да, доктор Лукафонт», — сказал Стефано. «В чрезвычайной ситуации время решает все, не так ли?» «Да-да, пожалуй, вы правы», — согласился доктор Лукафонт. «Бедный доктор Монтгомери находится в змеином зале», — сказал Стефано, указывая рукой туда, где все еще лежал опекун Бодлеров. «Пожалуйста, внимательнее его осмотрите, а потом можете выпить кофе». «Вы босс», — сказал доктор Лукафонт, открывая дверь змеиного зала странно негнущейся рукой. Стефано повел мистера По на кухню. Бодлеры последовали за ними. Когда кто-то чувствует себя бесполезным, неспособным помочь, то можно употребить выражение «чувствовать себя пятым колесом». Ведь если у чего-то четыре колеса, скажем, у вагона или машины, то в пятом нет особой необходимости. Пока Стефано варил для взрослых кофе, трое детей сидели за кухонным столом, где совсем недавно они с дядей Монти ели кокосовый торт. И Вайолет, Клаус и Солнышко чувствовали себя пятым, шестым и седьмым колесами в машине, которая едет не в том направлении, в сторону туманной гавани, к отплывающему Просперо. «Когда я говорил с доктором Лукафонтом по телефону, — сообщил Стефано, — то рассказал ему про вашу машину. Закончив медицинское обследование, он отвезет вас в город за механиком, а я останусь здесь с сиротами». «Нет, — твердо сказал Клаус, — мы с ним не останемся ни на секунду». Мистер По улыбкой поблагодарил Стефано, который подлил ему кофе, и сурово посмотрел на Клауса. «Клаус, я понимаю, что ты очень расстроен, но со Стефано ты держишь себя непростительно грубо. Пожалуйста, немедленно извинись». «Нет!» — выкрикнул Клаус. «Все в порядке, мистер Го», — примирительно сказал Стефано. «Дети очень расстроены из-за убийства доктора Монтгомери, и я не могу ожидать, чтобы они вели себя наилучшим образом». «Убийство?» — переспросила Вайолет. Она повернулась к Стефано и, усилием воли подавив ярость, постаралась придать своему лицу выражение вежливого любопытства. «Почему вы сказали «убийство» Стефано?» Лицо Стефано потемнело. Он сжал кулаки. Казалось, ему ничего так не хочется, как выцарапать Вайолет глаза. «Я оговорился», — наконец сказал он. «Разумеется, оговорились», — сказал мистер По, отхлебывая из чашки. — Но дети могут поехать со мной и доктором Лукафонтом, если так им будет спокойнее. — Не уверен, что они поместятся, — сказал Стефано, сверкая глазами. — Машина очень маленькая. Но если сиротам так хочется, они могут поехать со мной в джипе. Мы проводим вас и доктора Лукафонта к механику. Трое сирот переглянулись и крепко задумались. Их положение походило на игру, но ставки в этой игре были очень высоки. Целью игры было не остаться наедине со Стефано, поскольку тогда он быстренько перебросит их на Просперо. О дальнейшем, то есть о том, что случится с ними, когда они окажутся в Перу рядом с этим жадным и презренным человеком, они даже думать не хотели. О чем им надо было думать, так это о том, как сделать, чтобы этого не случилось. Казалось просто невероятным, что их жизнь зависит от того, кто кого перетянет в разговоре о машинах. Но как часто ничтожные мелочи становятся решающими в нашей жизни?